на луке седла. Послышались шаркающие шаги Паоло. Касси решительно сжала губы и схватилась за вилы. И когда в проходе между стойлами показался Паоло, она что было сил ударила его по голове. Тот бесшумно рухнул на пол. Касси быстро наклонилась и приложила ухо к его груди. Сердце билось слабо, но достаточно ровно. «Прости, друг мой», — тихо обратилась она к Паоло, — «у тебя будет сильно болеть голова». Она оттащила его в пустое стойло, быстро оседлала кобылу и повела ее под усы к воротам виллы. Вскоре на пыльной дороге раздался стук копыт. «Пришла молодая женщина и настаивает на встрече с вами, капитан». Капитан Джереми Кроули поднял голову от тарелки и воззрился на Томпсона, первого помощника. «Это неудачная шутка?» «Нет, сэр. Англичанка и к тому же настоящая леди». «Какого дьявола английская леди делает в Генуе? И зачем ей понадобился я, позвольте узнать?» — взорвался капитан. «Проводите ее в мою каюту, мистер Томпсон, и, если возможно, подальше от любопытных глаз». «Есть, капитан». Касси, хорошо зная обычаи моряков, надвинула капюшон плаща как можно ниже. Она уже не раз проклинала себя за то, что не догадалась взять какой-нибудь пистолет графа. Одинокая женщина в гавани привлекала нежелательное внимание в любое время суток. Но увидев английский флаг, трепетавший на мачте большого фрегата, она, не обращая внимания на непристойные шуточки и издевки, которых по большей части все равно не понимала, оставила кобылу на пристани и взошла на корабль. К счастью, первый, кто встретился у нее на пути, оказался помощником капитана. Мистер Томпсон услужливо взял у нее саквояж и проводил в каюту капитана. Фрегат был раза в два больше Кассандры и вооружен тяжелой артиллерией. В узком проходе стояла невыносимая духота, и Касси облегченно вздохнула, когда мистер Томпсон наконец остановился перед дверью каюты. Девушка оказалась в маленькой комнатке, отделанной панелями красного дерева, увешанными шпагами, мушкетами и старыми картами. Обстановка самая простая, мебели совсем мало. В воздухе стоял густой запах трубочного табака. «Капитан Джереми Кроули, мэм», — представил мистер Томпсон. «Можете идти, мистер Томпсон». Из-за стола поднялся высокий широкоплечий джентльмен в парике, морской мундир которого, хотя и чистый, знавал лучшие времена. Большой нос, скошенный назад подбородок, ледяные серые глаза с подозрением взирали на нее. Касси нерешительно остановилась. «Пожалуйста, садитесь, мадам». Касси кивнула и примостилась на краешке черного кожаного кресла. Взгляд ее невольно устремился на остатки обильного завтрака, лежавшие на маленьком столике, и девушка облизнула губы. «Может, выпьете чаю, мэм?» «Да, сэр», — кивнула она. Капитан Кроули молчал, пока она прихлебывала обжигающий горячий чай. «Мистер Томпсон сказал, что вы англичанка». Касси расслышала недоверчивые нотки в резком голосе капитана и поняла, что будет нелегко убедить его взять ее на борт. «Да, сэр. Я виконтесса Делфорд, Кассандра Линдхерст». В этот момент капюшон Касси свалился на плечи, и капитан Кроули ошеломленно уставился на прекрасную молодую женщину. Касси почувствовала, как по щекам медленно ползет густая краска, и боязливо взглянула на дверь каюты, внезапно испугавшись, что попала в руки негодяя. «Не бойтесь меня, миледи», — попросил капитан, заметив ее тревожный взгляд. «Ну, а теперь, дитя мое, чем я могу вам помочь?» Он показался ей очень строгим дедушкой, и Касси немного расслабилась. Она все время повторяла свою историю, настолько невероятную, что ей вполне возможно могли поверить. Кроме того, какое-то зерно истины в ней, несомненно, было. «Мой муж, капитан Линдхерст, сейчас в колониях, сэр, в Нью-Йорке вместе с генералом Хау. Я плыла к нему, когда на нас напали мятежники и захватили груз, который мы везли. Мачты и рангоутный лес. Меня похитил генуэзский дворянин и привез сюда». Заметив, что серые глаза капитана недоверчиво сузились, она поспешила объяснить. «Как вам известно, капитан, большинство мачтовых бревен, прибывающих в Англию, обычно распилены на части, и приходится их соединять полосками железа. Таким образом, они теряют гибкость и легко ломаются в шторм. Мачты, которые везли мы, были цельными, из лучшего выдержанного русского дуба. Очевидно, на борту